со всем тем, что составляло до этого нашу жизнь на воде. Вокруг только чудовищные 50-метровые буксиры с надстройками, как у морских судов. 800 лошадиных сил. Их приводят в движение два огромных колеса, расположенные по бокам. Настоящие апокалипсические звери, тянущие за собой 4-500-ные шаланды. «И знаете, — говорит мне шлюзовой смотритель, — не везде они могут подняться вверх по течению. Есть участки в 10, 20, 30 километров, на которых буксиры уступают место туйрам. Под водой проложен трос, туйр подтягивается по этому тросу. Примечание: туйр — буксировочное судно. А тут мой жалкий катерок в 3 лошадиные силы. Приключение уже началось. Один яхтсмен вручил нам 10 страниц машинописного текста. Они-то и послужат нам путеводителем. Между 24 и 25 километрами опасные скалы. Взять правее. На 25 километре держаться середины реки, затем прижаться к левому берегу. Сильные водовороты. На 26 километре скалы и песчаные отмели. Судоход на третьей реке справа. Обойти водовороты и... Вот, пожалуй, все, что я могу вам сказать. Мы пересекли великолепный край. По левую руку угадывались очертания Вьена, Кондрио, других городов. По правую — горы и знаменитые виноградники. Указатели скрыты листвой или вовсе отсутствуют. Тревогой читаем. 64-й километр. Внимание, опасность. Подойти к левому берегу, затем резко взять вправо. Но ни 63-го, ни 64-го километра мы так и не находим. У Буль ни кровинки в лице. До моста Святого Духа еще далеко. Это самая горячая точка. Проход судов возможен через одну единственную арку. Вода устремляется туда, как в водослив. А в метрах 100 от этой арки, ниже по течению, из-под воды торчат чуть заметные скалы. Необходимо произвести следующий маневр. Идти справа, рискуя быть отброшенными водоворотами на опору моста, затем как можно резче повернуть влево. Скорость катера 10 км в час, скорость течения 25. Мы затаили дыхание. Еще немного и заденем опору. Под мостом темно. Слышу прерывающийся голос жены. Левее! Еще левее! Я поворачиваю штурвал до отказа влево. Вот они, скалы, перед нами. Все ближе, ближе. Вода разбивается о них. Бруны достигают 1 метра в высоту. Лево руля! Ну вот и все. Мы прошли почти впритык к ним. Это может показаться смешным, но, сознаюсь, на глазах у меня выступили слезы. Авиньон, мы стрелой проносимся мимо. Это последний опасный участок пути. Через час мы в Бокере, там принимаем решение идти каналом через Камарк. Только входим в шлюз, режет. Полетел карданный вал двигателя. Примечание: Камарк — обширный болотистый район, богатый прудами на юге Франции, в дельте реки Роны. Впоследствии я проехал по тем же местам на автомобиле, не спеша, всюду делая остановки. Но это была уже не та Рона, просто коллекция безжизненных, лишенных всякого аромата почтовых открыток. Что такое Рона, я узнал, когда, отдавшись ее течению, ритму ее жизни, ее водоворотов, я жил ею и вместе с нею. Это начинается в Бокере и продолжается по всему Камаргу. Дальше наступает черед